25. Допустим. Допустим, что парень, который подкладывает бомбы, убивает не кого попало, а по выбору. Полиция же считает, что имеет дело с сумасшедшим убивающим без разбору, и только по счастливой случайности число жертв среди покупателей невелико. Один раз, правда, погибли двое, а не один. Ладно. Предположим, значит, что легавые идут по ложному следу, ищут психа, которому все равно, кого замочить. Хотя их лаборатории должны были провести экспертизу. Допустим, однако, что они не пришли ни к какому определенному выводу насчет этих бомб. Спрашивается. Первое. Если убийца знает своих клиентов и устраняет их одного за другим, почему он это делает только в магазине? Возражение. Может, он ликвидирует их где-то еще, а ты просто не в курсе. Согласен, но маловероятно. Четверо убитых в одном и том же месте делают эту гипотезу сомнительной. Второе. Если убийца знает своих клиентов, со своей стороны, знают ли они друг друга? Возможно. Третье. Но если эти потенциальные трупы знакомы друг с другом, почему они упорно таскаются за покупками в магазин? Я бы, например, вряд ли пошел в такое место, где до этого уложили троих моих корешей. Вывод. Жертвы друг друга не знают, а убийца знает их всех по отдельности. Надо же, какие обширные и разнообразные связи у этого парня. Есть чему позавидовать. Так, хорошо. Но в таком случае надо вернуться к первому вопросу. Почему он их убивает только в помещении магазина? Почему не в постели, не на перекрестке перед светофором, не у парикмахера? На этот вопрос пока ответа нет. Переходим в таком случае к вопросу номер 4. Как он исхитряется пронести свои хлопушки в магазин, где менты шмонают вас днем и патрулируют ночью? Не говоря уже о часовом Стажилковиче. Ответ? Нет ответа. Ладно, тогда вопрос номер 5. Я-то тут при чем? Потому что факт налицо. Каждый раз я оказываюсь на месте взрыва. И каждый раз остаюсь цел и невредим. От этого сразу мороз по коже. Вопросы 1, 2 и 3 снимаются, и приходится вернуться к рабочей гипотезе комиссара Аннелиза. Убийца не знает никого из своих жертв, но имеет зуб только на меня и хочет пришить все это дело мне. Значит, он следит за мной с утра до вечера и при каждом удобном случае, бум, взрывает кого-то, кто стоит рядом. Но если я ему так не по нраву, что он хочет повесить на меня целых 4 трупа, не проще ли убрать непосредственно меня? Это было бы еще похлеще, нет? И с другой стороны, кто он, этот тип? На этот счет моя память молчит, как зарезанная. Ни малейшего намека на догадку. И снова возврат к вопросу number one. Почему ему так хочется скомпрометировать меня только в помещении магазина? Почему люди не падают на улице при встрече со мной? Почему не взлетают на воздух те, что сели рядом в вагоне метро? Нет, все только в магазине. Но если это связано с моей работой, значит, стоит мне уйти, как бойня прекратится? И сразу вопрос номер 6. Почему дивизионный комиссар Аннелиз позволяет мне дышать этим кислородом? Только ради удовольствия переиграть такого сильного противника на его поле? Что ж, возможно. Он из породы хладнокровных энтузиастов, комиссар Аннелиз. Ему бросили вызов, и он его принял. Тем более, что своей шкурой он не рискует. Итак, разыгрывается матч между добром и злом на высшем уровне. Пока что зло ведет со счетом 4-0. Такие вот вопросы задает себе Бенджамен Люпен, он же Шерлок Молассен, он же я, задумчиво стягивая штаны. Несмотря на запах Джулиуса длинный язык, в комнате еще чувствуется аромат тети Джулии. «У тебя врожденное чувство семьи, Бенджамен. Ты влюблен в свою младшую сестру Клару с самого ее рождения, но поскольку твоя мораль запрещает кровосмешение, ты спишь с другой, которую называешь тетей. Ее аромат плавает в воздухе, и я улыбаюсь. Что стало бы с миром, если бы ты перестала его объяснять, тетя Джулия?» Джулиус следит меланхолическим взглядом за всеми этапами моего одинокого стриптиза. Он лежит на полу у кровати. С некоторых пор он больше не бросается мне на грудь при встрече, не прыгает по комнате, когда речь заходит о совместной прогулке, и тщательно обнюхивает свою похлебку перед тем, как приняться за еду. На все сущее он смотрит взглядом, исполненным мудрости. Во время своего вояжа в страну эпилептиков он встретил Достоевского, и Федор Михайлович все ему объяснил. С тех пор старина Джулиус играет в зрелость. Это производит странное впечатление. Тем более, что высунутый язык придает ему вполне ребяческий вид. Но как он воняет при этом. Быть может, удастся воспользоваться его новоприобретенной мудростью, чтобы научить его мыться. А, Джулиус, что ты об этом думаешь? Он глядит на меня студенистыми глазами, и в них явственно читается, что высшая собачья мудрость состоит в том, чтобы не мыться никогда. Ну, как хочешь. Все, пора спать. Денек был тот еще в итоге. Но не успел я разобрать постель и растянуться под простыней, как выяснилось, что меня ждет еще один сюрприз. Сняв покрывало, я обнаруживаю листок почтовой бумаги, подсунутый углом под подушку. Очень интересно, что бы это могло быть? Объяснение в любви или объявление войны? Я беру его двумя пальцами, подношу к лампе в изголовье кровати и узнаю почерк Терезы, которая со дня уничтожения идолов не сказала мне ни слова. У нее почерк ротного писаря, со всеми классическими завитушками, абсолютно безличный, как будто заимствованный из учебника каллиграфии времен Третьей Республики.